Приветствуем вас на нашем канале, и сегодня обзор обстановки за истекшие сутки. Да, друзья, всем привет. Ну, многие уже знали, знают, что противник двинул на Артемовском направлении, то есть давит по флангам и в районе Клещеевки, и это получается южнее Бахмута, да. Это левый фланг нашего наступления. И на Солидарском направлении есть информация, что также противник начал давить. Кроме этого, противник активизировался на Угледарском направлении. То есть, вот как я писал у себя, как мы с админом обсуждали еще в марте, то, что противник будет вот совершать несколько таких ударов с попыткой прорвать фронт, но это будут отвлекающие удары, от этого они меньше и менее опаснее не становятся, с целью потом нанести основной удар на запорожском направлении. То есть, в принципе, получается, контрнаступление уже началось с отвлекающих ударов, но местами эффективных, да. Отдельно хотел бы сказать, что есть места, где наши бойцы дали бой, вот, но из-за отсутствия противотанковых средств, вы представляете, да, ситуацию, что мы ожидаем наступления противника, а у бойцов на передовой нет противотанковых средств. Я, блядь, я не знаю, как это комментировать. Давай я прокомментирую. Слушай, ну смотри, по поводу того, что, значит, на Бахмуте мы видим, противник рубит наши, значит, клещи, да, об этом давно говорил Евгений Викторович. Он постоянно об этом говорил, о том, что сначала говорилось, это еще до этого всего, да, что запретили набирать в ЧВК «Вагнер», значит, заключенных, которые хотят добровольно воевать, значит, за нашу родину. Да? Эти полномочия взяло на себя Министерство обороны. Я еще тогда сказал, что не все справятся с этим контингентом, не все будут его эффективно использовать, как ЧВК «Вагнер». Ну, в принципе, это мы сейчас и наблюдаем. Да? Пополняться «Вагнеру» негде, да? Добровольцы идут, но, значит, не в том количестве, чтобы держать огромный кусок фронта. Не просто сосредоточиться в Бахмуте, да, а огромный кусок фронта. Потому что те клинья, которые бил «Вагнер» изначально, которые мы сейчас оставляем и отходим, да, это же были не какие-то подразделения, это же делал «Вагнер». То есть, помимо того, что «Вагнер» штурмовал сам город, они еще шли, значит, по полям и вклинивались, значит, в оборону противника. Потом, когда многие ушли на дембель, да, закончили, отбыли свой срок, который был, значит, им поставлен, полугодовалый, да, людей, соответственно, становилось меньше. И «Вагнеру» приходилось, значит, больше, значит, сплочать ряды, скажем так, и на те направления выдвигать, значит, какие-то другие подразделения, да, что и было сделано. Вот, поэтому, в принципе, это все Евгений Викторович говорил неоднократно, да, в своих голосовых сообщениях, в своих комментариях, которые мы постоянно разбираем. Да. Получается, просто то, о чем говорили, то и происходит. То есть ничего нового, это можно было все, значит, к этому всему можно было подготовиться. Но, значит, у кого-то, видимо, другие планы были. Поэтому просто смотришь на происходящее, и как будто это какой-то, блядь, комедийный сериал, просто люди гибнут по-настоящему. Уже я хуй его знает, как слова подобрать вот к происходящему, просто пиздец, блядь, вот реально. Пусть вы, конечно, извините, да, за какие-то такие моменты, как бы, и отсутствие позитива, блядь, ну это же просто пиздец, как бы. Давай дальше, хорошо, мы тут нос повесили, у нас есть более веселые новости. Да. Ты говоришь, где позитив? Позитив. Сейчас будет позитив. Британия дает 500-километровые, значит, крылатые ракеты. Начинаем жизнь с белого листа. Давай, да, твой комментарий. 560-километровые. Давай, твой комментарий. Да, и тут, видишь, уже подарок. Давай, знаешь, как тут же как новость преподнесешь. То есть, если мы будем сидеть и говорить, а, Британия, там все пропало, а мы теперь, начинается фиеста, вау, 500-километровые ракеты, Я погнали. понял, сейчас подожди, я попробую как-то эту новость преподнести на позитиве, да? Так, Я так, тоже так, потом так. скажу. Да, короче, значит, прислали вот эти ракеты, они намного больше хаймерсов, да, там головная часть, по-моему, 450 килограмм, да, вот самой взрывного вещества, то есть взрывается оно мощнее, чем хаймерс и так далее, но она же и больше, чем хаймерс. То есть наше ПВО легче будет с этим справляться, чем с Хаймерсом. Да, есть еще Нормально? Один момент. Смотри, берем тактику, значит, нашего противника. В Москве всем выдаем оружие. И когда эти ракеты будут пролетать по Москве, все будут стрелять с автоматов, как ППО Украины, и мы будем сбивать их. Калибры же сбивали да, с пулеметов. Но здесь как бы они все-таки быстрее, чем герань, понимаешь? Поэтому не сработает. Ну да, но крылатая ракета, она летит медленно. И, ну, она визуально, да, видно, как она летит. Ну, то есть, да, когда она будет оттормаживаться перед целью, есть шансы, что ты ее собьешь. Вот, но у меня есть тоже классная новость по этому поводу. Я хочу сказать позитивное. Я хочу сказать так всем, кто живет рядом с военными объектами, приготовьтесь, ребята. Вы будете иметь возможность, да, вы будете иметь возможность практически с окна снимать происходящее. Снимать ее позитивно. Ребята, все, кто живет с военными аэродромами, все, кто живет рядом с военными частями, все, кто живет рядом со штабами, приготовьтесь, это будет весело. Можете стать военкорами. Да. Теперь будут классные видео и у вас дома. Примерно так это будет. На самом деле, тут как бы, да, тут как бы ни хрена не смешно, да? Новости преподать позитивно. Ну вот что. Да, еще, значит, давай, знаешь как, добавим позитива, но это будет нереалистичный позитив. Не такой позитивный, нам надо еще немножко добавить позитива. Добавим, да. Значит, есть такая вероятность, да, поскольку эти ракеты крылатые, они от британцев, да, с Туманного Альбиона, то есть они испытывались, разрабатывались, когда туман, а тут у нас атмосфера другая. Помнишь, как леопарды и чернозем, что они будут грузнуть там, да? Вот. А здесь получается атмосфера разряженная, да, не туманная. Может быть, они будут сбиваться с курса и лететь просто тупо в лес, как бы, да. А еще хорошая новость, то, что они очень дорогие, и у Украины теперь больше долгов перед Западом. В принципе, и британцы могут обанкротиться, запустить 100 миллионов ракет, и в итоге, значит, британская империя не выдержит этого. Тоже точно. Такое. Смотри, что мы можем сказать? Мы о позитиве мы поговорили, теперь самое главное. Когда мы будем точно знать, что эти ракеты есть, и они уже начнут летать, мы можем просто дать легкую инструкцию людям. Ну, мы уже поржали, сейчас можно сказать, что люди воздержались от прогулок, от лишний раз проездов и прочего рядом с военными объектами. Это действительно надо будет для себя сделать. Почему? Потому что, если вдруг так будет получаться, что противник будет наносить какие-то удары, значит, по военным объектам, и многие есть военные объекты, которые находятся в центре города и так далее, лишний раз просто надо избегать места проходить мимо этих объектов. Потому что может так случиться, что бывает такое, знаете, вот как в бильярде забил дурака, да, выстрелил, и шарик покатился, 10 раз об борта ударился, и потом раз в лузу попал. Вот то же самое может произойти, да, что вот надо просто избегать военных объектов. Если вы гражданский человек, если вы военный человек, то, конечно, вам избегать этого не надо, потому что это ваша работа, собственно говоря. Вот. А то вы сейчас можете посмотреть и скажете, админ сказал не ходить на работу, потому что по нам могут ударить, знаешь, все, работаем на дому, COVID-19, все, работаем на дому, за компьютером. Нет, конечно же, ребят, это ваша работа, так что ваш звездный час, поэтому вперед. Вы за это получали зарплату, у вас шло год за полтора, сейчас год за три, поэтому вот давайте хорошо с ней ее выполнять. Чтобы налогоплательщикам не было стыдно, между прочим. Вот. Да, на самом деле, Кроме шуток, действительно, люди, куда могут долетать эти ракеты, где есть военные объекты, в том числе, это апробировано на Донбассе, в принципе, это работает. То есть скотчем нужно окна еще заклеить, вот объективно там крестиком, да, лучше там снежинкой на окне. Потому что, когда взрывная волна, да, осколки стекла, они очень быстро залетают в квартиру. Можно получить увечья просто от осколков стекла. А когда они скотчем заклеены, то они не на такие мелкие куски разлетаются. Ну, как-то так устроено физикой, да. Поэтому вот эти моменты стоит предусмотреть. Но я думаю, мы отдельно, если начнут применять, как бы отдельно уже будем говорить. Я просто надеюсь, может быть, все-таки у нас есть какой-то план для того, чтобы, я не знаю, там уничтожить эти ракеты, когда они заедут на территорию уничтожить Украины. Уничтожить Британию, да, Посейдон. Короче, там, каждый день дела. Мы приближаемся к ТЯУ, да, к тактическому ядерному оружию. Ладно, у нас есть хорошие новости, да. Еще на самом деле. Это я просто у нашего старого знакомого, который был у нас на каналах, это был, значит, боец, который воевал против нас там в 2014-2015 году, да, или мы против него. Он у нас был дважды на канале, да, есть историк, да, и вот он ведет свой тоже блог, и я как бы его считаю там таким противником адекватным, потому что он на многие вещи смотрит как бы реально, да, не принижая, не превышая, ну вот как бы разбирается. И вот у него недавно был пост о том, что, значит, мы нарастили в разы, значит, производство и применение дронов камикадзе, да, вот тех самых дронов, которые спортивных, да, которые вот CPV-дроны, да. Да, вот которые производят ребята стройки, которые производят ребята с русского беспилотника, то есть масштабы производства, значит, увеличились, да, и вот, значит, наш, значит, старый участник наших видео, он говорит о том, что даже уже, ну, его какие-то побратимы, которых он лично знал, да, уже погибли или пострадали как-то от применения подобных дронов, да, то есть и опять мы видим, что, собственно говоря, наращиваются темпы исключительно за счет волонтеров, каких-то инициативных людей, которые взяли на себя ответственность и сами пытаются это делать, сами открывают какие-то производства и производят, собственно говоря, эту технику. И об этом не позаботились какие-то военноначальники, да, это исключительно инициативные группы, инициативные парни, которым проблемы, значит, наши небезразличные, и они, значит, полностью переквалифицировались на конкретную, значит, работу, да, и вот противник это отмечает, да, что раньше мы страдали, да, от подобных дронов. Кстати, вот у противника тоже, кому интересно, посмотрите, есть канал Terra, там, значит, тоже инициативная группа, вот по типу такой, как мы с Владленом работали, да, приезжали на место с разного типа дронами, искали цели и, значит, поражали это они уже, соответственно, артиллерии, да, но у них есть пару видео, где приезжали парни, значит, оппоненты, у которых есть как раз вот эти дроны камикадзе, да, то есть одна группа находит цель, другая приезжает, поражает цели, то есть теперь мы видим, что у нас с этим тоже все хорошо, у нас тоже все работает, да, и предоставляются в определенных количествах, то есть там я не буду говорить цифры, которые мне озвучивали, но там очень много, значит, дронов в месяц. То есть очень много дронов. То есть получается, и как раз вот наш, значит, оппонент подтверждает то, что, значит, эти дроны применяются. То есть ко всему сегодняшнему позитиву, который мы рассказали, у нас есть действительно какие-то позитивные моменты. Да? Но опять же, это все печалит то, что это делается все за счет волонтеров. Я когда-то писал пост, что ни один чиновник к этому не приложил руку, но вот мы видим наконец-таки результат. Хотя многие говорят, да что там ваши дроны эти, ну что там эти ваши дроны? Вот пока мы не начнем там воевать, ничего не изменится. Но мы видим, что противник на это жалуется. Поэтому все, кто говорил, ну что там, покажите видео, все уже и видео показывать, собственно говоря, не надо, потому что уже это оценил противник. Вот. Так что закончим на небольшой позитивной нотке. Поэтому сегодня 40 дней по Владлену Татарскому, да, по нашему другу Максиму Фомину. Поэтому, я думаю, каждый пусть помянет его теплым словом, кто воцерковленный молитвой. Вот, потому что парень, он был, конечно, активный, во многом авантюрный, да, то есть жизнь его, ну, однозначно всю жизнь он жил по велению сердца, абсолютно. Все ошибки, которые он совершал, все подвиги, все это было по велению сердца. То есть он был искренен перед всеми и в первую очередь перед собой. Поэтому он делал так, как считает нужным. Правильно это, неправильно, общепринято, не общепринято, но он так жил. И он смог доказать, что, во-первых, что человек может исправиться, вот, и нести пользу обществу, да, и второе, что если ты веришь в то, что делаешь, делаешь это искренне и делаешь это во благо ради каких-то высших целей, то ты даже простой парень без высшего образования, вот просто парень из народа, ты можешь добиться успехов, добиться признания, добиться популярности, да, как это сделал Макс. Поэтому Макс — это не просто там идейный вдохновитель, да, Макс — это пример, как можно быть. Вот я это вижу так, что каждый человек имеет возможность исправиться, каждый человек имеет право и возможность на подвиг, и каждый человек может добиться успеха. Я с тобой абсолютно согласен с каждым твоим словом. Макс действительно был уже мотиватором для многих, действительно по поводу того, что можно было совершать какие-то, возможно, глупости в молодости, да, и уже более в таком возрасте их исправить, собственно говоря, доказав это делом, да, не просто говорив об этом, да, а да, доказав это делом. И самое главное, что мне вот приятно было, что у Макса постоянно люди, да, вот мы когда были, там просто получается, мы пришли, там были люди, мы уходили, пришли новые люди, то есть там уже как будто место какое-то такое, там где, значит, приходят уже паломники к нему на, значит, на могилу, как бы, да, и постоянно есть люди. Это было очень, как бы, приятно, что он там не один, скажем так, не в одиночестве лежит. Вот. Так что всем всего светлого и ясного. Враг будет разбит, победа будет за нами.